Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видосы о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика, вернее, от подписчицы. Видео очень прикольное, очень длинное. Женщина реально водила мошенников за нос больше часа. Естественно, в конце они очень разозлились. В общем, смотрите, обещаю, вам понравится. Ну а кто не в курсе, что у меня проходит ежемесячный конкурс на лайв-канале, расскажу условия быстренько. Все, кто пришлет мне записи разговоров с мошенниками на мейл, который под видео вы найдете, либо нашу группу ВК, я опубликую на нашем лайв-канале. И по окончанию месяца автор самого популярного видео получит от меня 3000 рублей. В общем, смотрим видео. Слышно. Ну да, слышно. Инна Николаевна, в нашей системе была зарегистрирована операция, которая ожидает дополнительного подтверждения. Это перевод на сумму 3200 рублей на имя получателя Фомин Роман. Вы данную операцию подтверждаете, проводили ее самостоятельно? Нет, ничего не проводила. Зафиксировал ваш отказ. Инна Николаевна, с вами связались по причине того, что ранее ваша финансовая операция, а также входы в личный кабинет производились с территории города Балашиха, Московская область. Данная операция, а также вход в личный кабинет были зафиксированы в нашей системе 7 минут назад из территории города Кемерово, Кемеровская область. И поскольку вы сказали, что не проводили данную операцию, я хотел бы задать несколько вопросов, чтобы уточнить, как ваши личные данные могли быть скомпрометированы. Подскажите, кто-то кроме вас имеет доступ к вашему Сбербанку онлайн? Третьим лицам не разглашали свой логин или пароль? Нет, я никому его не разглашаю. Инна Николаевна, все ли ваши карты нашего банка находятся при вас? Они не утеряны, не украдены? Нет, не утеряны, не украдены. В последнее время вы совершали покупки в интернете на нелицензированных сайтах, либо на сайтах, с которыми вы встречались в первый раз? Нет. Свой мобильный телефон с установленным на нем приложением Сбербанк онлайн вы не теряли, не забывали нигде? Да нет, при мне как-то. Зафиксировал данную информацию, позже я перенаправлю ее старшему специалисту. В данный момент я фиксирую мошеннические действия в отношении вашего счета. И по регламенту нашего банка я вынужден отправить вашу карту на срочный перевыпуск. Сейчас я направил вам смс-информирование с нашего официального номера 900 о перевыпуске вашей дебетовой карты. Данное сообщение несет с собой код протекции, по которому вы сможете уже завтрашним днем перевыпустить свой обновленный пластиковый продукт нашего банка в любом ближайшем для вас отделении. Вам нужно ввести данный код протекции на планшете, который вам выдаст операционист в нашем отделении, и вам выдадут обновленный пластиковый продукт буквально в течение 10-15 минут, в зависимости от загруженности наших работников. Этот код я прошу мне не озвучивать, также не озвучивать его другим сотрудникам банка и третьим лицам, поскольку это является конфиденциальной информацией, которая может скомпрометировать ваши личные данные. Так а вы же сказали, как никому не рассказывать, а как же я тогда его там буду завтра сотруднику там рассказывать? Вы зайдете в отделение банка, предупредите ситуацию, которая сложилась, что вам звонила служба безопасности и отправила вашу карту на срочный перевыпуск. Операционист предоставит вам планшет, и в этом планшете вы собственноручно впишете этот код протекции. Инна Николаевна, в системе отображается, что данное сообщение было уже доставлено. Я прошу вас с ним ознакомиться, убедиться, что оно действительно содержит код протекции, что оно было доставлено в то же диалоговое окно, куда ранее поступали сообщения нашего банка. Я ожидаю вас на линии. А что делать-то надо? На данный момент просто ознакомьтесь с сообщениями, что оно действительно содержит код протекции и что оно было доставлено в то же диалоговое окно, куда ранее приходили сообщения нашего банка. Это важно. Ну, поняла, пришло ваше сообщение. И дальше чего? Завтра я пойду с этим кодом в Сбербанк. Да, в ближайшее отделение нашего банка. Поняла, никому его не говорю, никому не сообщаю, никаким системам вам не рассказываю, только в банке его ввожу. Все, поняла? Только в банке, да. Далее я должен переадресовать вызов нашему старшему специалисту службы безопасности, поскольку я некомпетентен в решении подобных ситуаций с проникновением в личный кабинет наших клиентов. И чтобы переадресовать этот вызов, я должен вас идентифицировать в системе, а также заполнить легкую анкету для переадресации. Так подождите, скажите, вы же Сбербанк, вы что, не видите мои данные? У вас все мои данные есть. Я вижу все ваши данные, но я не могу быть уверенным, что какая-то мошенница не поставила фишинговую программу на ваш личный телефон, и я сейчас общаюсь с не Инной Николаевной, а с мошенницей, которая поставила переадресацию на номер нашего клиента. Также мне нужно заполнить операции, которые последними проводили лично вы, для того, чтобы зафиксировать, в какой именно момент произошла компрометация ваших данных. Также я не могу просто передать пустую заявку старшему агенту службы безопасности, поскольку по регламенту мы должны заполнить эту анкету. Это не моя личная прихоть, это правило нашего банка. Давайте заполнять. Для идентификации мне нужно предоставить либо номер договора, который вы заключали с нашим банком, либо номер любого активного пластикового продукта нашего банка, а также операции, которые совершались последними, именно вами. А как вот про эти? Это что мне нужно вам сказать про этот, про продукт? Инна Николаевна, подскажите, у вас номер договора, который вы заключали с нашим банком, находится при себе? Да вы смеете, что ли, вообще? Я его на память, что ли, ношу? Ну, не на память, обычно клиенты фотографируют этот номер на случай экстренной необходимости. А экстренная необходимость, это какая может быть? Чрезвычайная обстановка в стране есть только, и мне нужно с тобой носить договор по моей пластиковой карте? Вот вы меня посмеете. Ну, я же говорю, обычно они носят весь договор, а просто носят фотографию, делают фотографию. Ладно, это важно, я поняла, буду носить. Ладно, давайте дальше чего-то. Я могу вас идентифицировать по номеру вашего активного пластикового продукта, но также мне надо будет зафиксировать последние операции, которые производились именно вами. Ну, это мне нужно сказать, что я покупала, так я понимаю? Номер вашего пластикового продукта, последняя операция, которая совершалась именно вами, это может быть покупка, перевод, оплата услуги. Это, ну, мне нужна классификация, а также время и дата, когда происходила эта операция. Я вам точное время-то прям до минуты не скажу, я так не помню. Мне не нужно до минуты, мне нужна дата и время от и до. Это для заполнения анкеты, позже я переадресую эту анкету, как и вызов старшему специалисту, чтобы он работал с этими данными и отталкивался от них. Я уже зафиксировал, что все ваши пластиковые продукты нашего банка находятся при вас, что ни у кого доступа к вашему Сбербанку онлайн, кроме вас, нет, и что вы не совершали покупки в интернете на нелицензированных сайтах. Мне осталось заполнить такую информацию, как номер клиента и последняя операции, совершенные лично нашим клиентам. Пишите. Вчера я в магазин ходила, вот, там, за продуктом. Я классифицирую эту операцию как покупка. Подскажите, пожалуйста, вчерашним днем, верно? Хорошо, я зафиксировал. Подскажите, пожалуйста, еще приблизительное время, когда производилась эта операция? Часа в два, наверное. Хочу уточнить, 14:00 или 2 часа именно ночью? Да не ночью, нет, днем, 14:00. Хорошо, зафиксировал. Далее мне нужно заполнить последнюю графу. Это идентифицировать вас как клиента нашего банка. Я так понимаю, у вас номера договора нет. Могу ли я вас идентифицировать по номеру любого активного пластикового продукта? Вы хоть это расшифруйте, что такое активный пластиковый продукт? Вы говорите своими банковскими словами, я же не понимаю ничего. Это 16 публичных цифр, которые находятся на лицевой стороне вашего дебетового продукта, пластиковой карты. Так бы и сказали. Пишите. Да, я готов фиксировать с ваших слов 16 публичных цифр пластикового продукта, фиксирую по 2 цифры. Сейчас, секунду, дайте я это самое достану из этого, из кошелька. Сейчас, секунду. Да, я ожидаю вас на линии. Нашла. Пишите. Да, фиксирую с ваших слов по 2 цифры. 5336. Далее. 6804. Далее. 5402. Далее. 31.96. Хорошо, сейчас я направлю в технический отдел эту информацию, направил на проверку компрометации. Пока что я еще хотел бы задать вопрос, есть ли у вас пластиковые продукты других банковских структур, чтобы наша банковская структура перенаправила заявление на проверку компрометации? Ну, есть, конечно, а как же? Мы сотрудничаем с более чем 70 банками по всей территории Российской Федерации, поэтому если вы пользуетесь одним из банков-партнеров, то мы сразу отправим заявление по идентифицированным данный момент данным, но если вы пользуетесь другими банками, я прошу их назвать, и мы отправим заявку, и она будет рассмотрена службой безопасности именно вашего банка в течение 24 часов. Ну, у меня там Альфа-банк и этот, и ВТБ. Хорошо, я зафиксировал данную информацию, мы перенаправим туда заявление на проверку компрометации ваших данных. На данный момент я зафиксировал всю нужную мне информацию, прошу вас оставаться на линии до одной минуты, сейчас сюда присоединится старший аккаунт-менеджер. Спасибо за внимание. Алло, Инна Николаевна, здравствуйте. Да, слушаю. Алло. Что-то у вас даже Владимир, песня никакая не играет, когда это вы переключаете. В Сбербанке песня всегда играет. Нет, это ж по номеру 900 песни играет, а у нас на данный момент это линия службы безопасности, мы просто переключаемся между сетями по специалистам, то есть по их каналам связи. Да, поэтому песенка не играет, извините за то, что она вам не заиграла. Знаете, меня зовут Владимир, я старший специалист службы безопасности Сбербанка России, то есть получил заявление о компрометации ваших персональных данных, также в несанкционированном входе вашу учетную запись Сбербанк онлайн. Также предоставлена информация по вашим счетам, которые на данный момент проходят младшим аккаунт-менеджером. Вам было предельно понятно, либо же остались дополнительные вопросы? Да мне вроде понятно. Когда сказал, что пластиковый продукт – это карта, я сразу все поняла. Да, пластиковый продукт – это карта. То есть вам сейчас на данный момент понятно, что происходит несанкционированные списания с вашего счета. То есть вы осведомляете, может... Подождите, вы же мне не рассказали, а кто это у меня списать-то хочет? Да, вот, для этого я и запрашиваю вам, все ли было понятно. Если что-либо вам было непонятно, я сейчас вам буду все это проговаривать. То есть да, на данный момент я вижу, что были непосредственно совершены попытки перевода денежных средств с вашего личного онлайн-кабинета. Также не только с онлайн-кабинета, а с различных сайтов покупок. Данную личность мы сейчас будем выяснять, на которую происходило это непосредственно пополнение. То есть по ее реквизитам будем вычислять данную личность и также, кто мог компрометировать ваши персональные данные. Всю эту информацию мы будем уточнять и также вам проговаривать в ходе это нашего разбирательства. Это вы прям человека узнаете, который меня деньги хочет с это списать? Конечно. Смотрите, каждому же счету подвязанному. Посмотрите, вот даже когда получаете сим-карту в отделении по сотовой связи, вы указываете имя, фамилия, отчество. Также при открытии карточного счета указывается перечень данных, то есть фамилия, имя, отчество. То есть сейчас мы просто перепроверим, на какие реквизиты происходили перевод. Да, перебила вас. А это, то есть вы хотите сказать, что у меня уже списали, что ли, деньги с карты? То есть у меня уже все пустая она, да? Ни в коем случае. Денежные счета списаны не были. То есть были зафиксированы попытки. То есть перевод попал к нам в систему, в онлайн-транзакционное поле нашего банка. Мы данную операцию приостановили, связались с вами. Мы ее будем в дальнейшем отменять. На это не переживайте, то есть деньги всегда были не... А так, то вот смотрю, видите, прошли, я да, думаю, вот суки какие, деньги хотят спидить у меня. Ой, извините. Да. Ничего страшного. Я вас понимаю. Также смотрите, вы прошли идентификацию в нашем банке по вашей карте 3196. Просто она сейчас не отображается как карта нашего банка, подскажите, пожалуйста. Как, в смысле, не поняла, как понять не вашего банка? Вот, сейчас я просто ее перепроверяю по базе, то есть это... Карта MasterCard, верно? А как же, конечно. Связьбанк. Кто? Связьбанк. Какой Связьбанк? Сбербанк? Да. Сбербанк. Да, сейчас перепроверяем всю эту информацию, просто некорректно. Также, подскажите, какие последние операции совершали по данной карте? Ну, в магазин вот я ходила вчера. Я вот этому вашему там вот передо мной, вернее, перед вами там со мной какой-то сотрудник другой разговаривал. Вот, я им сказала, да, вчера в магазин вот ходила, в 2 часа дня там вот, ну, за продуктами. За продуктами, да. Подскажите, пожалуйста, после совершенной вами последней операции по карте, какой остаточный баланс фиксировали, не подскажете? Ой, ну мне там дали какой-то чек, но я его выкинула, мне же там на телефон пришло уведомление о списании. Да, баланс по карте не припоминаете остаточный? Прям точный вам надо? Вот точный, примерный. До копейки. Примерный. Сейчас, а я, подождите, а я же могу сейчас смс посмотреть, у меня же там есть. СМС-информирование, да, вы можете сейчас, посмотреть, подождите, конечно. Подождите, вот сейчас открою, сейчас. Да, конечно. Ну вот у меня по последнему 156-211. 156 211 рублей? Да. Это по данной карте 31.96, все верно. Ну да, ну там же у вас, наверное, отображается, вы же видите этот, ну, как конечно, нам же необходимо вас, младший специалист, информировать о том, что ведется запись разговора нашего в качестве обслуживания наших клиентов. То есть и нам необходимо будет также сверять вашу информацию с информацией о финансовом отделе. А-а-а. Также подскажите, пожалуйста, это единственный продукт нашего банка у вас имеется в использовании? Ну, вашего, да. Да, нашего, да. Также подскажите, вклады сберегательные счета в нашем банке имеете? Ну, конечно, а как же. Подскажите, это вклад, либо же сберегательный счет? Ну, вклад. Один вклад, вклад один хорошо. Сберегательный счет. Я не знаю, как это там подразделяется. Ну, мне оба вклады, то есть я туда и туда кладу. Да, то есть сберегательный счет, это получается как накопительный просто, а вклад это под проценты годовые. Ну, я имею в виду, что... Я имею в виду, что да, и туда я кладу, ну вот... Да, зафиксировала. Подскажите также, пожалуйста, по вашему вкладу, какие последние операции совершали, не припоминайте, это снятие, пополнение? Ой, это давно, это было... Нет, давно. Снятие точно нет, пополнение было, ну, месяца пополнение. Два назад, а потом вот случился карантин, и все, и уже нечего положить туда. Зафиксировала. Подскажите, пожалуйста, по вкладу на сегодняшний примерно остаточный баланс не подскажете? Ой... Сейчас я вам скажу. Сейчас, а у меня вот тут вот бумажка есть, мне бумажку дали. Сейчас, да, конечно. Сейчас вот я вам точно скажу даже. Так. Ну вот на одной там у меня 92.016. 92 тысячи, верно? Это по вкладу? Да, это по вкладу. А сберегательному счету не подскажете? А сберегательный тут 53.206. 53-206. Хорошо, зафиксировал эту информацию. Также, подскажите, вы личным кабинетом нашего банка активно пользуетесь? Ну как? Ну как вот карта в магазине, я там вот расплачусь, а это личный кабинет? Нет, я не знаю, я не понимаю. Сбербанк онлайн, приложение нашего банка на мобильном устройстве у вас было установлено? Ну как, за квартиру там заплатить, вот и да, все. Да, я имею в виду, то есть вход какой-то там, ну, просто вот просмотр вход, балансов. Да, вот вхожу, заплачу и, да. И ухожу. Хорошо, зафиксировал информацию. Также сейчас отображаю, что присутствует по вашему финансовому номеру телефона. Это другие банковские структуры Российской Федерации. Вы также являетесь клиентом Альфа-банка и ВТБ-банка. Все верно? Да. Да, я не буду перенаправлять, чтобы не произошла компрометация непосредственно в наших банках-партнерах, чтобы они также перепроверили все ваши счета. Подскажите, пожалуйста, по Альфа-банку, какими пластиковыми продуктами владеете? В каком количестве? Ну, там карточка, но она такая у меня, дебетовая, там не кредитная. Дебетовая? Да. Да, дебетовая. А вклада в сберегательный счет в Альфа-банке также не имеете, верно? Нет, там нету, только в Сбере. А по ВТБ-банку не подскажете, сколько активных пластиковых продуктов у вас имеется в использовании? Одна карточка у меня тоже дебетовая. Дебетовая? Да, также вкладов нема. Нет, вы только вкладчик в нашем банке. Чего вы сказали сейчас, вкладов чего? Вы вкладчик только в нашем банке. То есть у вас вклад только в нашем банке. Ну да, а то мне показалось, вы сказали нема, думаю, очередь да, вас заслала. Да, это же вкладчик. То есть вы активный вкладчик нашего банка, поскольку у вас имеется активный вклад. Да. Также подскажите, пожалуйста, по дебетовой карте Альфа-банка примерно остаточный баланс не подскажете? Ой, я что-то давно и не пользовалась. Ну там что-то я не знаю. Может, 100 рублей, 200 рублей. Там, ну, 1003-4, наверное. Да, зафиксировал информацию. Также по ВТБ-банку не подскажете по дебетовой карте примерно остаточный баланс? Ну, там что-то около 10, но я точно вам не могу сказать. 10, хорошо, зафиксировал информацию. Так, сейчас, секундочку, на линии перенаправлю заявление в Альфа-банк и ВТБ-банк. Благодарю за ожидание. Алло, Инна Николаевна? Да. Да, перенаправил заявление в дочерние банки партнера непосредственно для перепроверки всех ваших активных счетов. И все, так, да? Все? Мне надо в банк сейчас идти? Нет, в отделение вам нет необходимости, проходит сейчас служебное разбирательство, поскольку сейчас у нас имеются такие предположения, что компрометация могла произойти как именно из отделения нашего банка. То есть одним недобросовестным сотрудником он мог за денежное вознаграждение передать ваши личные данные. А нельзя узнать, в каком отделении? Это я же пойду с ним разберусь. Да, конечно, мы вам все предоставим, вы это не переживайте. Так то это есть где? У меня прямо в городе вот здесь, прямо у меня небось под балконом. Собаки такие, возможно, а? Мы не исключаем эту информацию, то есть на данный момент мы с вами будем проводить все регламентированные... Я на них память напишу. А если бабы, так ваши космы повырываю. Вот суки. Смотрите. Да, Инна Николаевна, смотрите, мы самостоятельно выясним данного человека. Если это сотрудник нашего отделения, он будет срочно уволен. Также будет написано ваше заявление на данную личность, и он будет привлечен к уголовной ответственности. То есть он за это понесет наказание по статье данной. Посадят хоть? Мошенника. Точно посадят? Конечно. А уже были прецеденты такие? Ну, были такие уже случаи? Уже вы знаете таких конечно, людей? Конечно, и сидят? Да, конечно. И прям сидят? Сидят, конечно. И на, сколько наши дали? Сотрудники, все верно. То есть от 5 до 10 лет за такое непосредственно грозит тем сотрудникам, которые компрометируют данные наших клиентов. Вот сказать, за то, что а? Они просто их передают. Так да. Надо. То есть, смотрите, на данный момент также меня сейчас информирует технический отдел. А также не подскажите, вы давно посещали отделение нашего банка, не припоминаете? Ну, когда последний раз вы общались со специалистом? Ну, вот этот вот, как этот был, как его, карантин, вот я там ходила, мне там по делам надо было. Да. Вот я теперь им скажу. Сволочи. Да, то есть мы всю информацию прибавим, вы, конечно, будете обо всем проинформированы. Ни в коем случае вы не будете неинформированы. А это вы мне сейчас скажете? Да, то есть мы на данный момент с вами, смотрите, так что у нас сейчас будут проходить регламентированные действия по безопасности ваших денежных средств. Но это вы вот мне сейчас в разговоре скажете, да, что это там, конечно, мои деньги хочет стырить? Конечно, конечно. Нам необходимо произвести страхование ваших денежных средств. Поскольку, помните, я вам ранее разговаривал, что мы производим это страхование. То есть сейчас все ваши денежные средства были списаны на комиссионный счет нашего банка. То есть, чтобы ни в коем случае они не были украдены. И непосредственно с нашего страховой ячейки были вам выделены денежные средства в полном объеме вашего баланса. То есть, простыми словами, ваши средства были списаны на страховую ячейку нашего банка, а с комиссионного счета вам были выделены денежные средства на ваш счет в полном объеме ваших балансов, которые есть. Подождите, расскажите мне, пожалуйста, что такое комиссионный счет. Я не понимаю ваши банковские слова. Да, да, конечно. Смотрите, страховой счет, это то есть страховой счет нашего банка, где на данный момент находятся все ваши денежные средства, то есть по вашим вкладам, сберегательному счету и по вашему карточному счету. Сейчас на данный момент они находятся там, поскольку он является страховым счетом. Что, то все? И ВТБ, и Альфа-банк тоже туда все? Нет. Я же только по Сберу, да? Безопасности Сбербанк, только по Сбербанку. А то вы сказали, что вы направили заявление. Это мне теперь будут из Альфа-банка, из ВТБ звонить, да? Возможно, да, они с вами запросят связь. То есть, если они отобразят... Я им сама позвоню. Я им позвоню, я не спрошу. Да. Также смотрите, также вам объясняю, то есть все ваши денежные средства сейчас находятся на страховом счете нашего банка. Страховой счет, он для того был создан, чтобы ни в коем случае до него доступа не было у третьих лиц, и они не были списаны. Также комиссионный счет нашего банка – это резервные средства банка, то есть которые выделяются непосредственно нашим клиентам для проведения страхования. То есть сейчас на ваших всех счетах находятся денежные средства банка, которые вам были выделены сейчас под мою ответственность. А мои-то куда делись? Они на страховом счету нашего банка. То есть они никуда не делись, то есть они есть, они просто находятся на страховом счету, чтобы они не были списаны. То есть если на данный момент денежные средства будут списаны, это будут списаны денежные средства банка, не ваши личные. То есть и вы что, ничего вы хотите за это не будете там возвращать. И резервные, и какие-то вот эти страховые, две суммы что ли там теперь? Да, смотрите, сейчас на страховом счете находятся ваши денежные средства, а на вашем счету сейчас, на вашем карточном вкладе из сберегательного счета, это денежные средства банка, которые вам были выделены под мою ответственность, чтобы мы произвели их страхование. То есть мы проведем страхование данной суммы, как бы в системе банка поступят, как бы вы самостоятельные денежные средства, но эти денежные средства нашего банка, и вы их страхуете. Вы вносите полную сумму, да, на страховой счет нашего банка, и они вам перенаправляются уже обратно к вам на счет, поступают. То есть вот таким образом проходит страхование. Это то есть также, чтобы не происходило компрометации, денежные средства ни в коем случае не были утеряны, либо же украдены. Именно для этого и проводятся данные действия. На данный момент нам необходимо будет произвести их также страхование. То есть по вашему карточному счету, по карте 3196, которую вы также предоставили для идентификации. Нам необходимо с вами будет что сделать? Это обратиться к АТМ-устройству нашего банка, то есть проще к банкомату. Это произвести полное снятие данной денежной суммы и произвести внос на страховую ячейку нашего банка для страхования. Вот эта информация понятна? Да понятно. А что мне надо в банкомат сейчас идти? У меня банкомат тут ближайший. Да. 5 километров. Где же да, подскажите, пожалуйста, сейчас на каком вы адресе находитесь, чтобы я вам подобрал, сейчас перепроверил этот банкомат, чтобы он исправно работал. То есть прошел ли он техническую проверку. Мне необходимо это также сейчас перепроверить, чтобы ни в коем случае... Подскажите, на каком адресе вы сейчас находитесь? Советская, 20. Советская 20. Да, хорошо, зафиксировал эту информацию. Вы указываете, что банкомат находится рядышком возле вас, верно? Нет, не рядышком, тут он далеко от меня. Ну, как в который я вот хожу. То есть вы ходите в один и тот же банкомат, и именно он за... Ну да, ну, да, да, бы, я то есть на остановку там иду на маршрутку и вот это, и иду туда. А это, то есть, получается, Советская 13, верно? Наверное, ну, Советская, я номер дома не помню. Да, то есть есть Советская 13 непосредственно, это банкомат нашего банка находится здесь. А, ну, Советская 13, наверное. Ну, я вот иду, тут остановка прямо возле Сбербанка. Да, есть Советская 13, Советская улица 6. Сначала на банкомат иду. Да, есть непосредственно Советская дробь 7, еще непосредственно данная улица. Это я не знаю, также. Где. Ну, там, нет, да. Улицу-то знаю, а банкомат не знаю, я вот только тот знаю. Да, смотрите, на данный момент вижу, что на Советской улице 13 имеется это непосредственно, это как бы под отделение нашего банка. Ага. То есть, в котором также присутствует банкомат, то есть непосредственно в холле, через который вам необходимо будет произвести это снятие. Данной снять надо суммы. Все деньги? Конечно, непосредственно произвести снятие и по реквизитам банка, то есть на страховой счет, произвести их страхование. То есть, чтобы мы их застраховали. Ага, ладно. Да, вот таким образом нам необходимо вместе с вами сейчас все эти действия проводить. То есть я остаюсь с вами на линии под моим чутким руководством, вы будете все это проделать, чтобы не было никакой ошибки и повторной компрометации. То есть если я сейчас в момент нашего разговора замечаю какую-то странную активность по вашему счету, я вас в первую очередь об этом информирую и перевод отменяю, если он не произведенный вами самостоятельно в этот момент. Хорошо? Ага, это что мне сейчас делать-то надо? Это вам сейчас необходимо будет собираться и направляться на Советскую улицу 13. А я сейчас прям быстро-то туда не дойду за 5 минут. Это что-то туда... Нет, а я же вам не говорю торопиться. То есть вы спокойно соберитесь, не торопитесь ни в коем случае. То есть пока я с вами на линии, ничего вашим денежным средствам не угрожает. Можете так быть это за это спокойны. Так это я сейчас пока это самое, ну там, причешусь, накрашусь, что будете на линии висеть у меня? Я там еще помыться в душе же. Я же за вами закрепленный... специалист, то есть я сейчас несу полную ответственность за денежные средства, которые находятся у вас на счету, поскольку я их выделил под свою ответственность. А, это вы будете сейчас целый час у меня на телефоне висеть, да? Просто так же? Конечно, конечно. Конечно. А-а-а. Именно так. Подскажите также, пожалуйста, сколько процентов зарядки у вас на мобильном устройстве? Ой, процентов зарядки? Сейчас, 32. 32. То есть можете на данный момент поставить мобильное устройство на зарядку, то есть подключиться к зарядному устройству и собираться. То есть, как будете готовы, вы меня просто проинформируете, я буду оставаться на линии, хорошо? А если мне еще позвонит кто-нибудь, вот мне сейчас должны позвонить с работы. Ну, вы можете меня просто на удержание поставить. То есть, не сбрасывать меня, а как на удержание поставить. Так вы мне перезвоните, что ж вы будете столько висеть? Мне же тоже телефон нужен, мне вот в интернет надо зайти, вот мне тут, ну, это по работе. У вас Wi-Fi соединение есть? У меня нет Wi-Fi соединения, у нас только такой, этот мобильный интернет. Я должны также понимать, что меня могут за это оштрафовать, что я не могу с вами связь прервать. Так я-то понимаю, но что ж мне делать-то столько времени? Мне вот сейчас нужно в интернет зайти, а я же во время разговора не могу зайти. Ну, может, вы перезвоните мне как-то, что ж я это... Столько времени... А подскажите, пожалуйста, вы на данном WhatsApp пользуетесь? Ну, пользуюсь WhatsApp, а как же? Я могу вам по WhatsApp позвонить, то есть оставаться на линии, у вас доступ к интернету будет непосредственно активен. Ой, ну дайте мне хоть собраться, я ж не могу так, это не вообще неудобно. Телефон тут это включен, я тут собираюсь, я не могу быстро собираться, мне ж тут, я не причёсанная, не собранная. Я вам ни в коем случае не тороплю. Вы собирайтесь, мобильное устройство поставьте на зарядку и просто хай лежит со мной на линии и все. Если у вас возникнет какой-то вопрос, просто ко мне обратитесь и собирайтесь, не торопитесь. Я вас ни в коем случае не подгоняю. Вы мне прям сказали все про деньги, сейчас стырит у меня деньги кто-нибудь. Ладно, не мытая пойду. Сейчас дайте хоть причешу. Сейчас давайте. Да, все, сейчас хорошо. Мобильное устройство на удержание. На зарядку, пожалуйста. Ладно, давайте. Благодарю. Алло, Инна Николаевна. Алло. Алло, это Владимир. Подскажите, вы еще заняты или уже свободны? Ну вот сейчас, вот прям вот буквально 10 минут, сейчас меня муж отвезет. Вот я ему сказала, чтобы он меня отвез в банк. Вот, сейчас я уже буду там через 10 минут. А вы мужу никакой информации не предоставляли, подскажите? Ну как, какую? Сказал, что мне в банк надо. Какую ему информацию предоставляю? Не, ну более никакой не предоставляли, ну, все нет. Верно. Сейчас сяду, да, меня отвезет. Смотрите, да, сейчас немножко изменились, получается, снятие происходить. Мы вам необходимо, надо на Советскую улицу 13, то есть это будет там банк, промсвязьбанк. Непосредственно через банкомат их не упадет. А зачем мне промсвязьбанк-то? А подождите, вы там же еще мне это... Ну вот сотрудник, который до вас же это со мной разговаривал, он мне там код прислал. И говорит, вы этот код ведете на планшете, который вам даст этот, ну, девушка, которая там стоит возле банкомата. Ну вот, вот мне, значит, завтра в отделение Сбербанка надо. Вы завтрашним днем, смотрите. Почему завтрашним? Если меня деньги хотят в смысле в это украсть. Это... Нет, вы карту получите завтрашним днем. То есть карту вы получите завтрашним днем, а страхование мы произведем сегодняшним днем. То есть ваш лицевой счет будет активен. То есть в приложении вы все операции сможете производить. Просто картой пользоваться не сможете до завтрашнего дня. То есть вот таким образом. Мы и карту ж на перевыпуск отправляем, пластиковый продукт. То есть это не сегодняшним днем вы ее получите завтра. Ну ладно. Днем вы ее получите. Сейчас нам необходимо все действия сделать, это снятие и пополнение непосредственно по страховой ячейке. У нас страховой ячейку возродили. Ладно, сейчас меня... Сейчас меня... Ну, сейчас меня муж отвезет, и я сниму там. Да, я понимаю. Только смотрите, я вам сейчас информирую, что вам необходимо на Советскую улицу 13, это к АТМ-устройству Промсвязьбанка. То есть не к нашему Сбербанку, поскольку он не прошел технику исправности. То есть он не был проверен более уже 3 месяца. То есть его никто не проверял на работоспособность. Он может быть небезопасным. Именно поэтому мы вас и направляем, то есть на улице Советская, 13, помещение 1, это получается там сразу же будет отделение Промсвязьбанка, то есть это наш банк прямой партнера, то есть он не взимает комиссию также за снятие, просто чтобы вы денежные средства ни в коем случае никакие не теряли, то есть и не переплачивали. То есть там просто находится рядом по тому же адресу, это наше отделение Сбербанка, а с другой стороны это Промсвязьбанк. А переплачивали-то за что там в Сбербанке без комиссии все? За что переплачивать-то мне? Да, смотрите, просто при снятии денежных средств банкомат сам может взимать комиссию, то есть именно банкомат. Так сбербанковские банкоматы не снимают комиссии, я же еще раз снимала. Да, то есть это же страховочные денежные средства, они могут взимать комиссию, то есть там необходимо все произвести бескомиссионно. Ну будет то небольшая есть, комиссия, что там прям большая комиссия будет? Там 1%. Нет, вы понимаете, это же денежные средства банка, то есть, а вам необходимо будет произвести снятие всей суммы, то есть 156 тысяч, вы понимаете, что 1% это около 1000 необходимо будет переплатить. То есть, а мы не хотим, чтобы вы ни в коем случае даже рубля не переплачивали. Ну ладно, давайте, поеду, а то сейчас уже муж меня ждет, он сейчас мне скажет, давай быстрее. Да, Промсвязьбанк. То есть, на данный момент, смотрите, мы же с вами связь сейчас не прерываем. Да как не прерываем, мне телефон нужен, как не прерываем-то? Еще по работе. Мне же доехать надо. А подскажите, сколько времени вам необходимо, чтобы добраться? Сколько это? 5 минут? 10 здесь минут? Вот нет, на машине-то быстро, а пешком-то долго. Ну, я понимаю, что мне просто укажите время, через которое с вами связаться. Ну, давайте минут через 10, а то, что я вам скажу через 5, а вдруг не доеду еще. Да, ничего страшного, только смотрите, также убедительная просьба, мужу не предоставлять никакой информации, для чего вам в отделение, просто скажите, необходимо в отделение проконсультироваться, и все, более никакой информации не предоставлять. После окончания работ вы уже ему всю информацию можете предоставлять спокойно в развернутом виде. А почему мужу-то нельзя говорить, вы что думаете, он у меня хочет деньги стырить? Нет, просто это регламент нашего банка. А при чем тут регламент банка, я мужу вообще ничего не могу сказать, а почему, я ему все говорю? На данный момент нет, нельзя проговаривать информацию ни мужу, ни брату, ни сестре, ни дочери, ни сыну. Ну, а почему? Вы мне скажите, почему? Да, то есть, смотрите, в нашем регламенте банка, так же я сейчас просто объясню, как прописано у нас. Это в случае мошеннических действий информация не предоставляется третьим лицам. Смотрите, первое лицо – это я, как банк, который именно говорит от имени банка, и вы – второе лицо, как клиент, то есть. Остальные это уже третьи лица, то есть родственники, близкие, я прекрасно понимаю, но это такие правила по безопасности ваших денежных средств. Я не говорю ни в коем случае, что это делает ваш супруг, нет, ни в коем случае. То есть просто информацию никакую сейчас не предоставлять нельзя, то есть муж может кому-то предоставить, проговориться, так сказать, а возможно это и он предоставит информацию именно мошеннику, то есть важно также понимать. Просто убедительная просьба не проговаривать. Вы думаете, в моем окружении есть мошенники? Возможно, мы не исключаем, ну просто, вы понимаете, что я уже более 10 лет на своей должности нахожусь, и я повидал многое, что и дочь может вот так вот у матери совершить разные различные махинации. Да у меня дочь маленькая, как она у меня совершит махинации, ей 5 лет. Я ж не верю, что это, я вам просто к примеру привожу, что даже самые близкие люди могут совершать непосредственно посягательство на денежные средства нашего клиента, вы сами должны понимать, что сумма не маленькая. Ну ладно, ладно, я поняла, не буду говорить, ладно, давайте я поеду, сейчас вот я вот выхожу, мне тут прям вот максимум 10 минут, за 5-то, может, не доедем, светофоров много. 5-10 минут, хорошо, я вам перезвоню, Ага, давайте. Благодарю. Специалисты меня потом будут за это штрафовать и могут даже уволить. То есть то, что я нарушаю регламент банка. Ой, давайте я в банк позвоню, скажу, чтобы они вас не увольняли. Скажу, что мне надо идти просто. Нет, Инна Николаевна, ни в коем случае. То есть сейчас работа проходит между вами, только и мной, чтобы третьи лица ни в коем случае не знали никакой информации. А какие третьи лица, если я позвоню в главный офис Сбербанка? Какие же третьи лица? Смотрите, сейчас проходит именно разбирательство между вами и мной, как специалистом. А вы-то при чем? Это же не вы у меня списываете. Я просто понимаю, позвоню, я за вами, ну, смотрите, вот главный офис Сбербанка, я знаю, вот где он, я там была. Вот, и я скажу, что да, это самое, вот я хотела трубку положить. Это переулок 41, где я нахожусь. Ну вот, нет, это самое, слушайте, я вам что хочу сказать. Я говорю, я им позвоню, скажу, что вы же там мне представите, скажу, у вас там номер какой-то, наверное, у вас там есть свой рабочий. Вот, скажу, что вот вас могут уволить, а я скажу, что вас не увольняли. Да, хорошо, так, секундочку, сейчас в юридический отдел это передам информацию. Ну, да, передайте, а то мне вот надо телефон. Сейчас, секундочку, да. Алло, Инна Николаевна? Да, да. Да, смотрите, связался с юридическим отделом, они дают непосредственно разрешение, чтобы я с вами разобрался. Ну, я вам перезвоню не через 25 минут, а через 10 минут. То есть я с вами свяжусь, вы скажете, я еще занята, и мы связь опять прервем. Хорошо, чтобы я был просто осведомлен. Ну, давай. Да, то есть давайте, вы собираетесь. Я уже собираюсь, да, сейчас. Да. Я вам через 10 минут перезвоню, если вы будете заняты, вы так скажете, я еще занята, Владимир. И все, я вам тогда перезвоню еще чуть позже, хорошо? Хорошо, давайте. Все, главное, также смотрите, Инна Николаевна, попрошу вас, полная политика конфиденциальности, то есть информацию никому не предоставляйте, сами должны понимать, что сейчас мы выясняем, кто все-таки проводил эти действия, то есть чтобы не спугнуть мошенника и, возможно, не активизировать его еще больше. Хорошо? Ладно, не скажу. Вы будете, да, уже осведомлены, данная личность, и вам же необходимо также на него заявление будут писать. Это мне надо в полицию сейчас тоже зайти? Нет, не сейчас. Это когда я уже совершил страхование, я вам скажу уже данную личность и вас перенаправлю непосредственно в правоохранительные органы. Все, давайте, я сейчас буду уже бежать в Сбербанк. Нет, вы сейчас на данный момент в отделение не бежите, то есть вы сейчас собираетесь, как вы указали, что у вас по работе, и вам необходимо это надо к банкомату. То есть это банкомат в этом в отделении? Да, то есть в холле. Ну. Да, смотрите, вы смотрите, на данный момент все, собирайтесь, выходите немножко, и я вам с вами свяжусь через минут 10, хорошо? Давайте. Вам благодарю. Алло, Инна Николаевна? Да. Добрались? Да вот, сейчас уже вот прям вот почти, сейчас 5 минут буквально, сейчас вот перезвоните мне. Да, хорошо, только смотрите, как будете возле отделения и дождитесь моего звонка, я вас буду консультировать, хорошо? Хорошо, да, вот мне тут, давайте. Благодарю. Алло. Алло, Инна Николаевна? Да. Да, подскажите, пожалуйста, в каком вы этапе? А вот это, мы тут с мужем приехали и уже все это сделали. Подскажите, что вы сделали? Ну, мы уже сняли все. А, вы уже произвели снятие, верно? Ну да, то есть, да. Данные суммы, верно? Да. Хорошо, сейчас я это зафиксирую. Подскажите, вы чек получили о снятии? Ну, а как же, конечно. Все, хорошо, это правильно. То есть, просто для чего я вам и проговорил, чтобы вы дождались меня, чтобы я вас более консультировал, то есть, чтобы вам необходимо также все чеки получать обязательно, то есть, о снятии. Также, чтобы я это внутрисистемно фиксировал, непосредственно по вашей карте. Также сейчас вы находитесь непосредственно возле отделения, непосредственно это связь банка, верно? Куда нет, это Сбербанк, там пробка стоит. Муж говорит, не поедем туда. И вообще говорит, надо ехать в Сбербанк, а не в какой-то промсвязь банк. Но он там понимает, это я ничего не понимаю. Он сказал, нечего, говорит, пойдем в Сбербанк, и иди снимай деньги. И вообще, говорит, сейчас вообще стырят все. У нас у друга вот украли деньги недавно с Тинькова. Он говорит, ты что, больная, что ли, совсем? Говорит, быстро иди снимай, все. Да. А вы мужу предоставили информацию? Ну, а как? Я не могу молчать. И мне скажут, не говори, а я все равно говорю, не могу молчать. Тем более мужа, он меня потом убьет, если узнает, что я ему не сказала. Да, я понимаю, поскольку супруг рядом. Ну, вот он там стоит, потому что там же вот еще тот счет, который я вам говорю, он взял бумажку в этом, в терминале, ну, в очереди он стоит в кассу, чтобы со счета снять. А, хорошо, так, секундочку на линии. Да, в таком случае нам необходимо сейчас, подскажите, пожалуйста, а вы непосредственно в холле находитесь, все верно? Нет, я все сняла, я в машине сижу, а он там в банк пошел. Мы в машине. Я фиксировал данную информацию, поэтому нам необходимо сейчас, смотрите, как я ранее проговорил, это произвести пополнение по реквизиту страхового счета. Помните, какие пополнения? А муж сказал, ничего, никуда класть не будем, будем дома в коробочке хранить. Нет, вы же понимаете, что это денежные средства сейчас на руках у вас нашего банка находится. Ну, как, ну так это ж мои деньги, это же не банковские деньги. А я проверила карту, там, подождите, дайте я вам расскажу. Я зашла, а мне говорят, вы проверьте. Я сказала, что мне позвонили, там девушка стояла, я у нее спросила, вы же сотрудник Сбербанка, и она тоже. Думаю, значит, у нее можно спрашивать, она же не третье лицо. Вот. И она мне говорит, вы, говорит, ставьте карту, если у вас там что-то заблокировано, вам бы, во-первых, пришло оповещение, а во-вторых, вы ничего снять не сможете. Я ставила карту, и все сняла, и у меня все снялось, и все. Да, я вас понимаю, но помните, я вам ранее указывал, что это денежные средства вам выделены банком, страховочные денежные средства, чтобы вы провели страхование. А я спросила уже, мне говорят, нету там никаких страховочных средств, а муж сказал, ничего никуда не клади. Вы же понимаете, что ну, нельзя предоставлять информацию никакой сотрудникам, они же могут и компрометировать ваши данные. А что тут компрометировать, если я уже все сняла? Ну, я вас понимаю, вы сняли вас сейчас на руках денежные средства нашего банка. То есть они вам были выделены. Ваши деньги находятся на страховой ячейке нашего банка. А эти денежные средства с резерва нашего банка. Так карта же не была заблокирована. Вы мне скажете, что она заблокирована, а она не заблокирована. Мы не блокировали вашу карту. Мы ее отправили на перевыпуск, мы ее не блокировали, то есть ваш счет остался прежним, то есть активным, я же вам все проговаривал. Ну я, короче, тогда это скажу, зайду сейчас, и там же быстро можно получить эту быструю карту, я сейчас скажу, чтобы они мне сделали карту и все. А муж сказал, все равно ничего не класть, он орет на меня уже. Сейчас очень сильно подставите меня как специалиста, то есть у вас на руках денежные средства нашего банка, которые необходимо произвести страхование, они были выделены под мою ответственность вам. Ага, я вы говорите, я вас подвожу, а у меня сейчас деньги стырят, я знаете, как себя подведу? Нет, смотрите, никто у вас денежных средств не уменьшил, поэтому я с вами и связался для этого, чтобы ни в коем случае не произошла компрометация повторной, денежные средства списаны не были. Ага, я знаете, я ему сказала, знаете, как на меня орал? Он говорит, ты что, дура совсем? Прям вот так вот, это я вам сейчас цитату говорю, это я не ругаюсь. Потому что ваш супруг также не сталкивался с подобной ситуацией, его эта ситуация испугала. Испугала, у нас вон сняли у друга с Тинькова, вон сколько денег, 17 тысяч. Потому что они не... Наверное, не слушали так же не совета так. Сотрудников. Ему позвонили, а он сказал им все коды и все, и номер карты. И у него раз, и деньги вот. Стырили. А не, он пошел в милицию. А подождите, я расскажу вам. А он пошел в милицию, да. А ему говорят, вы что, говорит, дурак совсем? Знаете, сколько у нас таких этих заявлений за? Да, я вас понимаю, Витя. Ну, я же вас коды не запрашиваю никакие. То есть я провожу страхование как специалист. Я же не имею права никакой у вас информации запрашивать, которую я не запрашиваю. То есть нам необходимо произвести это, возврат денежных средств на страховую ячейку нашего банка, произвести страхование суммы. То есть поскольку это денежные средства банка, то есть вы не можете именно в данный момент располагать. Так как я не могу располагать, если они у меня уже в сумке лежат? Вот, вам необходимо эту сумму и положить на нашу страховую ячейку, по нашим реквизитам произвести пополнение. Так зачем? У меня сняла сколько у меня лежало на карте. На какую ячейку я должна я положить? Понимаю, но я же вас понимаю, это денежные средства нашего банка у вас находятся. Ну так это мои средства деньги. Банка. Ваши деньги находятся в нашем банке на страховой ячейке. Ну так возьмите их тогда, раз мои деньги у вас лежат. Возьмите нет, те мы деньги. Не можем так. Ну почему? Сейчас смотрите на Николаевну, я свяжусь с юридическим отделом, он вам предоставит всю более детальную информацию. Чтобы давайте, поговорить. А то я не понимаю, так, почему я не могу свои деньги забрать. Инна Николаевна, добрый день. Да, слушаю. Николай Александрович, вас побеспокоил ведущий специалист юридического отдела Сбербанка России, рад вас слышать. Да, слушаю. Смотрите, только что было перенаправлено заявление сотрудникам службы безопасности нашего банка по факту недопонимания сейчас при работе со специалистом. Уточните, пожалуйста, в первую очередь, какая у вас возникла сейчас ситуация, и также на данный момент какую информацию предоставил вам специалист, какие действия вы с ним проводили? Ну, он мне сказал, что там надо будет деньги снять в банкомате, я пошла и сняла. Я вас понял, да. Также, какую информацию еще предоставлял вам специалист, уточните? Ну, там, что их это самое, что там что-то застраховать их надо, и что я сняла деньги банка, а в банке лежат мои деньги. А я ему сказала, чтобы банк вот эти деньги, которые лежат в банке, пусть они их забирают, а я эти заберу. Я понял вас. Смотрите, Николаевна, в таком случае со стороны юридической части объясню вам более детально эту проблему. Смотрите, те деньги, которые вам сказал снять специалист, верно? Ну. Вы обналичили. Ну да, он сказал, что карта заблокирована. Это на данный момент... А мне специалист, вот, я подошла, да. Там, дайте, подождите, пожалуйста, минуту, я сейчас вам скажу. Там девушка мне сказала, что да. Если карта заблокирована, приходит оповещение. И говорит, вы можете вставить карту в банкомат, и если заблокировано, вам ничего не выдаст. А я вставила, и мне все выдало. Вот, смотрите, объясняю вам ситуацию по этому поводу. А карта будет заблокирована через некоторое время после того, как вы обналичили средства. Также средства вам сейчас позволят обналичить сотрудник службы безопасности. Он под свою ответственность сейчас с комиссионного счета, то есть с кредитного счета, иными словами, банка, выделил вам деньги для того, чтобы вы их обналичили и с помощью этих денег активировали свой новый счет. Так я же кредит то не брала, у меня кредитного договора да нету. Послушайте, пожалуйста, меня, Инна Николаевна, не перебивайте, и вы все прекрасно поймете. Хорошо? Ну, слушаю, да. Смотрите. Это я вам по-простому объясняю, что это кредитные деньги. Просто это деньги банка. То есть, если деньги не ваши, соответственно, никакие кредитные, правильно? То есть, это я вам по-простому объясняю, деньги с комиссионного счета банком были выделены для проведения процедуры страхования, иными словами, активации вашего нового счета. Соответственно, сейчас эти деньги нужно будет вам совместно со специалистом внести также по счету, который вам будет предоставлять сейчас юридический отдел. То есть я перенаправлю этот счет сотруднику службы безопасности, который будет нами подготовлен, вы по нему непосредственно проводите внесение. Это будет ваш новый счет, вы его активируете. После чего по этому счету, со счета банка, с резервного счета, на который были списаны ваши деньги, я правильно вас понимаю, вас информировал специалист, что ваши деньги были переведены на наш счет, на банк. Он сказал, что мои деньги лежат в банке. Вот, да, на банковском счету, верно, ну, на да. резервном счете. На резервном. И эти деньги, после того, как вы внесете и активируете ваш новый счет, будут только тогда переведены. То есть вы не можете сейчас те деньги, которые вы обналичили, оставить себе, а банк оставил себе те, которые сейчас были списаны. Это так не работает, потому что подготавливается определенная документация. Да послушайте меня. Потому что подготавливается определенная документация и проводится операция сейчас по факту активации счета. Вы не можете сейчас, не активировав счет, оставить себе деньги, понимаете? Потому что сейчас это регламентированные действия. Одни только такие и предусматриваются. По-другому быть не может сейчас. То есть вам сейчас сотрудник должен был предоставить четкий порядок действий, которые вам нужно сделать. Уточните, он вам его предоставил? Но он сказал пойти снять, я сняла, вот, он предоставил мне, да. Вот, вы сняли. В дальнейшем он должен будет вас проинформировать о том, как вы можете внести эти деньги, каким образом проводится внесение, и также предоставить счет, потому что счет ему мы сейчас со стороны юридического отдела будем выделять для активации. Так а зачем мне все эти сложные действия делать, если я вот сейчас стою возле Сбербанка, сижу в машине, пока муж деньги снимает? Дайте, пожалуйста, сказать. А я сейчас зайду в банк и все, и открою новый счет, и все. Это невозможно сделать, вы что, почему? Не понимаете? А почему невозможно? Уже были подготовлены... А что мне делать? А вот смотрите, уже? Дайте, подождите, я вам скажу. А вот это самое, вот я сейчас сняла, а вот еще у нас там было, ну, два склада, вот. А муж пошел сейчас в кассу, ну, он взял там бумажку, сейчас ждет, сидит в очереди. Он сейчас пойдет в кассу, снимет деньги. Он вообще сказал, что мы ничего не будем класть ни на какие карты, ни на какие счета. Он сказал, дом в коробке будем хранить. Он вообще ничего не разрешил класть на счет. Да послушайте вы меня, Инна Николаевна, что же вы постоянно говорите, я не могу вам ничего объяснить. Так я вам тоже объясняю. Правильно, уже мной лично были подготовлены документы для того, чтобы вы сейчас обналичили деньги, которые я выделил под имя специалиста, который ведет с вами работу, специалиста службы безопасности, чтобы он вам предоставил возможность эти деньги снять на банкомате. Если бы он вам эту возможность не предоставил, вы бы их даже не сняли. Ну, я же вы сняла. Их получили на руки, вот, потому что он вам дал эту возможность. Не вы так захотели, а он вам дал возможность произвести снятие. А почему же мне карте? Тогда в вы этом... Мне там в самом, вот где я была, там девушка, она этот самый, ну, возле банкомата стоит. Никаких ничего ограничений. Они бы мне тогда сказали, что нельзя. Еще раз повторите, я вас очень плохо слышу. Алло, слышите меня? Да, повторите. Ну вот. Я же когда вот сейчас снимала возле банкомата, там же сотрудники банка стоят, они мне никаких запретов не давали. Я просто сняла и все. Да потому что, Хорошо. Объясняю вам, почему вам сотрудники ничего не сказали. Потому что сейчас, во-первых, первыми подозреваемыми во всей этой ситуации являются именно сотрудники отделения банка. Сейчас ведется внутрибанковское расследование по этому поводу, и выясняется личность того специалиста, который виновен во всей этой ситуации. Также специалисты отделения никогда бы вас и не проинформировали по этому поводу, потому что они обычные консультанты. Они никогда в жизни не будут заниматься такой работой, которой занимаемся мы, как отдел безопасности или отдел юридический. То есть у них нет таких полномочий, информации они не обладают. Они могут выдавать вам карты, открывать новые счета, выдавать вам кредиты, и обналичивать, либо совершать переводы на кассе. А на вот смотрите, там еще... их работа. А вот смотрите, там еще, там вот в самом банке внутри, там, где специалисты сидят, не там, где девушка стоит, а в самом, ну вот внутри там. Там, короче, такая дверь есть, там написано «финансовый отдел». Давайте я туда зайду, может, они мне скажут, что это там за сволочь хотел у меня деньги стырить. Вы понимаете, что финансовый отдел... не для клиентов кабинет этот присутствует, финансовый отдел. Ну так давайте вот мы клиентов. Сейчас с вами на связи, если я сейчас с вами зайду туда, прям в этот, сам, в этот, ну... Вы не понимаете меня, вот слышите меня, Инна Николаевна, я вам повторяю еще раз. Финансовый отдел не для вас создан, не для вас. Ну я не пойду в финансовый отдел, я зайду просто у кого-нибудь там, спрошу, скажу начальника, дайте мне какого-нибудь. Он же знает вас, если вы в службе безопасности. Да не знает он меня, не знает. Как же он вас не знает? Сотрудник отделения. А если начальник какой-нибудь, я сейчас начальника попрошу. У меня же там есть полторы тысячи, а вот сколько. Он никогда в жизни меня не видел и работу со мной он так же не вел. Я вам еще раз повторяю. Помочь вам никто в решении данного вопроса в отделении банка не может, потому что они не являются компетентными сотрудниками для решения данного вопроса. Ну а что мне решать, если я уже деньги взяла? Они же уже у меня есть, я уже за них не заплачу. Это безопасность нашего банка. Вот, ну вы говорите, надо эти деньги там что-то как-то это страховать. А зачем мне их страховать? Они у меня уже на руках, чего мне бояться теперь? Вы проводите не процедуру страхования сейчас. Вам нужно активировать новый счет, потому что те деньги, которые вы обналичили, вам предоставил сотрудник службы безопасности. Это не ваши деньги. Ну как они не мои? Эти деньги были начислены сейчас. Да послушайте и не перебивайте меня, да что ж такое? Ну да, извините, слушаю. Вот, спасибо. Смотрите, эти деньги на данный момент не принадлежат вам, потому что ваши деньги на момент начала мошеннических действий были списаны на счет банка, для того чтобы, если бы вдруг прошла операция, ваши деньги не были списаны, а были списаны деньги банка. Также сейчас сотрудникам предоставлялись определенные действия для того, чтобы эти деньги, которые вам банк выделил, обналичить, внести их также на банкомате по новому счету, активировать его, чтобы уже по новому счету банк смог начислить вам деньги, которые находятся на нашем счету, на резервном счету, когда они были списаны. Вам нет, это понятно? Да это мне пожалуйста. Понятно. Это получается, мне сейчас надо будет опять идти в этот в банк, там брать бумажку, идти ждать очередь. Да, вот сейчас. А при чем здесь банк вообще? Вам сказал специалист, что эта операция проводится на банкомате. На банкомате. Он сказал не в банке, он мне адрес дал. Я туда и приехала. Он мне куда сказал, я туда он, и поехала. Я переслушал запись диалога, понимаете меня, Инна Николаевна? Да, да, да. Я прежде чем с вами соединиться, прослушал запись разговора со специалистом. Ага. И специалистом информация вам по поводу внесения средств в банке не проговаривалась. Но он там сказал какой-то промсвязь банка, а он там дальше, там светофор, там пробка, муж сказал не поедем туда, пойдем туда, куда ближе, и все, и тоже же Сбербанк, какая разница? Смотрите, вот. Слушайте меня, пожалуйста, внимательно и следуйте четким регламентированным действиям, которые вам я сейчас как сотрудник юротдела предоставляю. Вам сейчас необходимо будет обратно соединиться с сотрудником службы безопасности нашего банка, чтобы произвести активацию счета. Это обязательная мера, потому как сейчас деньги на руках у вас находятся нашего банка. Их надо вернуть в любом случае. Внесение проводится строго на банкомате нашего банка. Информацию по поводу того, как внести эти деньги, каким образом проводится внесение и реквизиты для внесения он вам предоставит. потому что он сейчас является закрепленным специалистом. Я эти действия с вами проводить не буду, потому что я некомпетентный сотрудник. Я сотрудник юридического отдела, это не входит в мои обязанности, вы сами должны понимать. Я занимаюсь документацией. Так, а он же мне сказал, еще вот этот ваш молодой человек, что мои деньги остались в банке. Так что банк не может эти деньги забрать? Какая разница? Да, потому что так это не делается. Это не так все просто. Ну вы вот объясните мне, пожалуйста, у вас есть два юридических образования, Инна Николаевна? У меня одно есть только есть. Есть у вас два юридических образования? Нет, у меня нет два, у меня есть юридическое. Одно. Юридическое. Юридическое? Да. Вот. Я вам как специалист юридического отдела пытаюсь объяснить, что нельзя так провести. Если бы так можно было сделать, вам бы специалист сказал, все, Инна Николаевна, деньги вы сняли, это ваши деньги, а ваши деньги мы у себя оставим. Ну хорошо, а скажите мне думаете, тогда, а по какой же сделать? Это статье? Вот я как бы в курсе, вы мне скажите, по какой статье это запрещено? Где это написано в законодательстве РФ? ГПК же, правильно? В смысле? Ну, какая статья? Законодательство РФ. Причем здесь законодательство РФ, если есть внутренний регламент банка? Причем, а как может быть... Хорошо, подождите. А как регламент банка может стоять выше закона? Каким образом, скажите мне, пожалуйста? Вы мне просто статью назовите, и все, я даже не буду с вами спорить. Зачем вам вообще со мной спорить? Уточните, вы мне статью назовите. Я, может быть, что-то недопонимаю. Я просто... Я в статьях разбираюсь, а в банковских документах не разбираюсь. Так вот я вам по поводу банковских документов и говорю, так, а не банковский так, по документ, статей, банковские ваши регламенты, они все как бы вот основаны на каких-то статьях, правильно? Закон о банках и банковской деятельности, гражданско-процессуальный кодекс. Вы мне скажите, какая это статья? Я тогда сразу все пойму. 158-я статья УК РФ. А при чем здесь уголовный кодекс? Статью? Уголовный кодекс при чем? Как это причем здесь? Как, подождите, как статья называется? Подождите, стоп. 158-я. Это течение бюджетных средств банка. Подождите, пожалуйста. 158-я, это вы говорите, как что статья вы... звучит? Как статья звучит? Течение бюджетных средств, статья. Ничего подобного. Вы, наверное, вы имели в виду, вы имели сейчас в виду не 158-ю, а 159-ю. Это мошенничество. Вы об этом мне сейчас говорите. Да, 159-я статья, прим. 1. Нет. Так мошенничество – это то, что у вас сейчас проводится. А я вам говорю сейчас за 158-ю статью. Это попытка кражи бюджетных средств. Так, а ко мне она каким образом относится? Это гражданское дело производства будет, каким если образом вдруг относится? Сюда уголовный кодекс ни в коем случае нельзя привязать. Ну что вы мне говорите? Вы же юрист, как вы этого не понимаете? Смотрите, давайте с вами сейчас решим следующим образом. Давайте. Сейчас я соединю вас обратно со специалистом службы безопасности нашего банка, потому что он ведет с вами работу, не я. Я заполняю документы, вы сами должны это понимать. Это не входит в мои обязанности объяснять вам, как проводится внесение на банкомате, каким образом проводятся все эти действия. Я сейчас соединяю вас со специалистом службы безопасности, который был за вами закреплен. Вы вместе с ним вносите деньги через банкомат нашего банка, по счету, который был зарезервирован, то есть по счету активации, после чего он вам предоставляет выписку, информацию по этому поводу и направляет для подписания документов. Ну, какие давайте есть у вас вопросы? Ну, я у него все спрошу. Все. Все, хорошо, я вас соединяю. Алло, Инна Николаевна? Да-да. Произвели работу со специалистом юридического отдела? Да, он что-то мне какие-то статьи не те называет, а я их просто хорошо знаю. Все верно. 158-я статья непосредственно вам проговаривал, то есть это, скорее всего, это хищение бюджетных средств непосредственно банка. Ко мне, да, будет применена? Ко мне будет применена статья? Конечно, вот на данный момент средства банка находятся, Ладно. Я согласна, даже если в суд, да, я согласна. Я знаю, как ходатайство писать и все такое прочее. Ладно, давайте. Да, мы можем проводить непосредственно активацию счета, то есть по реквизитам. То есть, смотрите, вам необходимо обратиться также к АТМ-устройству, то есть с внесением денежных давайте средств. Давайте лучше я к специалисту подойду. Зачем мне банкомат? Я в нем ничего не понимаю. Я сейчас к специалисту возьму талон и пойду к специалисту. Я вам инструкцию предоставлю, что вам необходимо делать, поэтому я с вами на связи. Но они же тоже знают, как делать. Они не знают, они не осведомлены этих, у них недостаточно образования, опыта работы, информации, они просто консультанты. Да я туда 4 года хожу, там одни и те же девушки сидят. все верно, но они же консультанты, они вас только консультируют. Они ипотеку даже оформляли мне. Ипотеку, ну кредит они вам оформляют. Ну а такие действия, противодействующие мошенническим действиям, проводим мы, служба безопасности. А вот смотрите, технические дела. Хорошо, я вот сейчас вот это все дело сняла, вот, а муж у меня сейчас пошел снимать этот, ну там со счета деньги в кассе. Да. Вот, там очередь большая. Конечно, это также денежные средства банка. Это что, тоже? Вклады тоже денежные средства банка? Это мои деньги, а не банка. Я их просто в банк положила. Я вас понимаю. Смотрите, вам на данный момент необходимо будет... Смотрите, выйдите с машины и направляйтесь на улицу Советская, улица 9. Зачем? То есть, прямо по так дороге. Подождите, вы мне то 9, то 13, то еще какая-то. Смотрите, сейчас, в таком случае выходите с машины и подходите к этому устройству. Мы будем производить внесение, то есть без специалиста, со мной специалистом, закрепленным за вами. Вот сейчас на руках находится денежные средства нашего банка, которым надо необходимо провести активацию вашего обновленного счета. Скажите мне, пожалуйста, а какую сумму-то получается я теперь банку, как вы говорите, должна, если я сняла свои деньги? Какую сумму? Вы мне можете назвать ее? Вы не свои деньги сняли, вы сняли денежные средства банком, которые вам были выделены. Хорошо, какую сумму, назовите, какую сумму банковских денег я забрала? 100 рублей вам выделили. Ну, вам выделили ее. А те, которые на вкладе у меня еще? На вкладе. Вы сейчас их также обналичите. И далее я вам пройду инструкцию, куда вам также... И поскольку это вклад, извлекательные счета, для них необходимы другие реквизиты. И мы пройдем пополнение совершенно другим образом. Счет сейчас надо открывать? Мы будем вам переоткрывать счет на ваш вклад и на ваш Сбер-счет. То есть, а муж сказал, ничего не будем открывать, будем дома держать деньги. Что мне делать? Вам необходимо их вернуть. Вы сейчас под амбициями мужа можете сделать только себе хуже. То есть муж так а что мне за это будет-то? Ну скажите, что мне об этом будет? Мне муж говорит сейчас, ничего, в банк больше не понесем. Все, забираем деньги и едем домой. Потому что ваш муж не осведомлен теми действиями, которые мы проводим. Как он не осведомлен? Он в этом разбирается. Ему друг, потому что его консультирует всегда. Если бы он был осведомлен, он бы знал бы, что это проходит. Активация счета, что эти денежные средства банка находятся, а не ваши личные. Пока он не сказал, вот ничего не будем говорю. Открывать. Он все сказал сейчас, все, деньги я забираю, и ты вообще больше ничего не получишь. Это вообще смотрите, он мне их все давал. Активация нового счета произойдет, и после активации нового счета вы снимаете свои уже личные деньги и делаете что с ними, что хотите. Так они у меня уже есть, я и буду с ними прямо сейчас делать, что хочу. Зачем мне счет открывать? Это не ваши денежные средства, это средства банка. Ими надо активировать счет для того, чтобы поступать. Там же деньги в банке остались деньги в банке, но заберите вы их себе. Вы понимаете, это 158-я статья. Вы хотите попасть под 158-ю статью? Это что, суд на меня подадут? На меня банк суд подаст? Все верно. Ну хорошо, я согласна. Если банк это дело выиграет, у нас имеется... Ну хорошо, ладно, давайте. Подавайте в суд на меня, я согласна. Вы хотите судиться? Да. Вы действительно, вы хотите сейчас, вы напрямую заявляете, что вы производите хищение средств банка, верно? Нет, я вам говорю о том, что я готова судиться с вами. Вы готовы судить? Так, сейчас выйдет заявление на вас, на уголовное хорошо, дело. Хорошо, я согласна. Инна Николаевна. Да. Вы же образованный человек. Так вот потому что я образованный, я вам говорю, что ко мне нельзя уголовную статью никоим образом применить. Ко мне нельзя применить уголовную статью, о которой вы сейчас говорите. Поэтому мне не страшно, что вы подадите на меня в суд. Почему? Потому что я на ваши статьи дам свой ответ в письменном виде, в устном виде, в зале суда, судье, пожалуйста, без проблем. Если вы сможете ко мне применить уголовную статью, пожалуйста, без проблем. Я же говорю вам, подавайте. 159-я статья также. 159-я какая? Часть первая? Или часть вторая? Часть первая. Часть вторая. Нет, не вторая, а первая. Там сумма другая. Алло. Да, секундочку, на линии юридический отдел со мной связывается. Давайте. Алло, Инна Николаевна? Да-да. Алло, да, подключите. Так вот, смотрите, давайте проведем сейчас активацию вашего счета. Так вы мне сказали, вы в суд на меня подадите. Какой счет? Я не хочу счет открывать, я боюсь. Что вы боитесь, Инна Николаевна? Ну, я за вами закрепленный специалист. Так подождите, вы юридический отдел или вы специалист? Вы Владимир или вы кто? Я, я Владимир, да, ну я вот. Специалист службы безопасности, который подходит. А мне сказали, что мне сейчас юристы дадут. Я не вам не про я говорю, что со мной связывался юридический отдел, мне необходимо было ему ответить. То есть я просто вас попросила ждать на линии. Ну, мне муж говорит, не будем счет открывать. Я что должна сделать? Сказать ему, пошел в задницу, буду открывать? Он смотрите, вообще мне голову оторвает. Николаевна, сейчас я вам спокойно просто объясню. Ну, давайте, давайте. Что еще? Давайте. Вы мне, мне не говорите, что делать. Я счет открывать не буду. Вы мне скажите, суд вы на меня подаете? Послушайте меня, пожалуйста. Давайте я сейчас проговорю, и вы потом зададите вопрос. Давайте, извините, не буду перебивать. Да, слушайте. Эти денежные средства, которые у вас находятся, это средства банка, вы их ложите на обновленный счет. Завтрашним днем вам карту с данными средствами выдадут в отделение, после чего вы снимаете свои личные средства и закрываете все счета, и не пользуйтесь ими, это уже будет ваше право. Но сейчас надо произвести его активацию. То есть завтрашним днем вы уже полностью обналичите и свой вклад, и сберегательный счет, и счет карточный, и заберете всю наличные средства к себе домой. А мы уже забрали. Это уже будет... Нет, в смысле, вы забрали это средства банка. Как вы в кассе могли забрать средства банка? Вот так вот на ваш счет поступили средства банка, как ранее вам проговаривал специалист юридического отдела. Вы не можете пострадать, потому что вы никаких договоров не заключали. Понимаете? Вы понимаете, что я под свою ответственность выдавал вам эти деньги. Но вы же не под свою зарплату взяли деньги. На их выдачу. Вы понимаете, что эти деньги все на меня повесят, если вы все себе их присвоите. Банк как это присвоить, если я забрала свои деньги? Это не ваши деньги, Инна Николаевна, это средства банка. У нас есть запись разговора, и вы сможете предоставить эту запись. Все верно, это средства банка. Да, вы в суде сможете спокойно предоставить эту запись, и там будет все слышно, что это не вы эти деньги взяли, а то, что я их обналичила. Вы понимаете, что я под свою ответственность их беру. Я, прежде чем их перевести к вам на счет, я взял их под свою ответственность, выделил на свое имя, поставил роспись на всех договорах, документы, что я беру эти денежные средства. Как вы успели только договоров оформить? Каким образом так быстро? Вы понимаете, что у нас тут работают не 2-3 сотрудника? Ну хорошо, возьмете этот договор, этот договор можно как бы вот обжаловать. Без проблем, это все делается легко. Да его нельзя обжаловать. Ну, Инна Николаевна, вы меня не слышите, вы сейчас упираетесь просто. Да как я упираюсь, понять, я вам говорю, что я свои деньги больше не хочу отдавать. Вот вы мне сразу сказали, вас хотят их украсть. Это не ваши деньги. Как не мои, я их сама положила, мне их муж дал. Это средства банка. Вот именно, они даже не мои, они мужа моего. Они на нашем счету. Они на вашем счету, вот вы можете их взять. Мы не можем их взять, поскольку они ваши. А наши денежные находятся у вас. Я их сейчас заберу и поеду домой. Сейчас вот муж выйдет и поедем. Это будет кража. Ну, кражу подавайте в суд. Вы сейчас украдите у банка деньги. Вы это понимаете? Ну, вы можете в суд подать, а мы ходатайство подадим. Другое. Вам не помню. Понимаете, что у нас юристов много. Я сама юрист. Кто мне ваши юристы? Вы понимаете, у нас очень много юристов, которые будут более компетентны. Ну хорошо, давайте. Они добьются для вас, могут даже непосредственно этого срока. Хорошо, давайте. Они же придут в суд, давайте, я тоже приду. Вы готовы отсидеть за 150 тысяч рублей? Готова. Готовы? Да. Ну если докажут, если выиграют суд, готова. Мы покажем. У нас все доказательства есть сейчас. По записи разговора, говорите, я забираю эти денежные средства и еду с ними домой. Так еду домой, я же вам сказала. То же самое, что я сейчас бы пришел бы к вам домой, взял эти деньги и сказал, это мои деньги, я ухожу с ними. Вы поступаете так же самое, только с нашим банком. А вы же счет у меня не открывали, а я у вас открыла, и сейчас вот муж его закроет. Вы забираете наши денежные средства, вы это понимаете? Ну мои-то в банке остаются. Мои в банке остаются, я же никакой кражи не совершаю. Они будут вам перечислены, должны ими никто пользоваться не будет, не имеет права, вы это поймите. Да я поняла. Если вы образованный человек, почему вы не понимаете элементарных вещей? Ну это вы мне какие-то другие вещи говорите, не знаю, я не понимаю вас. Я вам говорю те вещи, которые вам необходимо сделать. Вы сейчас должны выйти с машины, подойти к этому устройству и произвести возврат денежных средств нашему банку на активацию вашего обновленного счета. Все. Давайте сделаем так. Подождите, послушайте, мы сейчас сделаем так. Там стоит при входе в зал терминал. На этом терминале написано «Открытие счетов». Я сейчас возьму талон и пойду открывать счет, и все. То же самое. Как? Для чего вам? Вам уже мы был предоставлен непосредственно. Мы также через сотрудника. Что вы делаете? Что вы хотите делать? Вы сейчас деньги просто отправите непонятно куда. Как непонятно куда? В отделении банка. Как я могу непонятно вот куда так, их в отделении открыть счет? Вам сейчас специалист все будет предоставлять, я вам буду предоставлять, для чего вам какие-то другие банкоматы, нам не пошлем. Банкомат с внесением, это что, пополнение, активировать через скрытую функцию нашего банкомата. Так через, термин, через банкомат не открывается счет, счет открывается через специалиста, через талон. Вы думаете активацию, так как? Какие специалисты? Ну, Инна Николаевна, говорите, образованный человек, вы не понимаете просто банковской терминологии и как это все происходит. Вам специалист это пытается уже доказать в течение получаса. Вы меня не слышите и не хотите слышать. Но я просто деньги свои не хочу отдавать, и все. Что ты получишь? Хотя бы свои деньги отдавать. Но у вас деньги не свои, не личные. Они не ваши. Как они не мои, если они у меня уже в руках? Вот так вот, они не ваши. Ну, у вас в руках деньги банка. Ну, ладно, пусть кредит мне оформят. Какой кредит, Инна Николаевна? Что вы несете? Ну как, я вам объясняю ситуацию, а вы меня не хотите понять. Я вам объясняю ситуацию, а вы меня не хотите понять. Что вы сейчас, ладно, вам плевать на наш банк, вам плевать на меня. Ну не наплюйте на себя. Сколько это вам доставит неудобств. Ну каких, Ой, вы знаете, я уже участвовала в таких... Сборы, вы все да я участвовала. Ну хорошо, ладно, оплачу. Ну хорошо, вы должны все это были знать тогда. Так я и знаю. В таком случае вы хотите с машины, идите к банкомату и производите активацию счета. Муж сказал не открывать счетов. Да ваш муж необразованный человек, не знает мужа этого. Два высших образования, и вы тоже это самое. Откуда какие вы знаете, образованный? Обыкновенные. Какие высшие у него образования? Юридическое и экономическое. Финансовое. Экономическое. Техническое. Если бы они у него были бы, он бы знал бы, какие порядок действий необходимо произвести для страхования средств. Так он мне и говорит, чтобы деньги не стырили, нечего счета открывать, и все. Чтобы не стырили, давай стырим мы их. Вот так вот он вам, да, сказал? Нет, он сказал, давай заберем то, что мы положили в банк, и поедем домой. Ну, да, давайте украдем у банка денег, вот так вот он вам не сказал. Не украдем, а возьмем то, что мы положили на наш счет, и все. Вы сейчас украли. Забирайте свой вклад, вы снимете, произведете пополнение на новый счет. Вы это понимаете, вы меня слышите, не хотите. Ну вот он завтра... Нет, он... нет, мы еще можем так сделать. Мы можем поехать в ФТБ и открыть счет там, и все. Открывайте где хотите, только хорошо. Своими средствами. Своими откроем завтра. Сейчас идите к банкомату, возвращайте деньги. Нет, сейчас я не буду сейчас открывать счет, я завтра в ВТБ поеду, открою. Какой ВТБ? Инна Николаевна. Ну, я в другом банке идите открою счет. Идите к банкомату. Нет, я сейчас не пойду, мне муж сказал не открывать счет. Выходим с машины, идем к банкомату. Нет, не идем, это муж не разрешает. Инна Николаевна. Не разрешает он мне, не хочет, не дает. Вы слушаете твоего мужа? Конечно, а как же, я замуж за него вышла. Вы слушаете твоего мужа? Да. Он, кого же мне слушать? Он доверенное ваше лицо нотариально заверен был в нашем банке? Заверен? Подписывал документы? Нет. Он ваше недоверенное лицо. Для нас какая разница-то? Идите в отделение. Нет, я не буду открывать счет, я боюсь. В таком случае, смотрите, давайте уточним. Сейчас вы находитесь по адресу, это непосредственно улица Советская, 13. Все верно, возле отделения нашего банка. Да. Я вызываю отряд непосредственно. Хорошо. Я а у нас, вами, а у нас вот тут рядом. Да, у нас прямо вот рядом отделение полиции. Давайте, сейчас, мы постоим. Сейчас вас в то же отделение не повезут. Ожидайте хорошо, на хорошо, линии. Хорошо, давайте, давайте. Оставайтесь на месте, никуда не двигайтесь. Ага, давайте. Все, я вызвал полицию, сейчас они направляются к вам. Ага. Но вы будете задержаны, доставлены в отделение. Хорошо. Ладно, также давайте. Нашим банком будут вам выдвинуты это заявление о хищении денежных ага, средств. Ага, только уведомление банка. Не забудьте. В крупном размере. Хорошо. Обязательно. Ага. Алло. Да, ожидайте на линии. Ожидаю, ожидаю. Алло, Инна Николаевна? Да. Все, можете ожидать, непосредственно также хочу произвести, что вы не посадите не только себя сейчас, а также меня, поскольку денежные средства были выделены под мою ответственность. Ну, полиция-то через сколько спасибо, приедет, Инна Николаевна. Ожидайте, стойте на месте и ожидайте отряд полиции. Не, мы я поедем. Вам всего хорошего, спасибо, что подставляете и себя, и меня. Ну, мы поехали, ладно. Таких летов хочется уволиться, всего-то, нет, вы оставайтесь на месте. Не, мы поедем, нам домой. Вы сейчас скройте с места преступления, Не, мы поедем, у нас там котик не кормленный, поедем домой. Какая статья? Оставайтесь на месте, нет, Инна Николаевна. Нет, мы поедем. Слушать мы не можем столько стоять. Не, мы поедем. Блин, друзья, ну вот это у них реально отчаяние. Видели, как они пытались до последнего, чтобы хозяйка вернула деньги на карту, потому что, естественно, если она оттуда сняла их, то выманив данные карты, они не смогут ничего оттуда украсть. Поэтому, естественно, у них было, повторюсь, отчаяние. Из-за того, что пришло понимание, ну, что денег нет на карте, и столько времени они потратили зря. Инна Николаевна, вам большой респект за то, что так долго водили мошенников за нос. Побольше бы таких записей нам. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.